Алло. Вы не хотите поменять номер телефона, чтобы вам не звонили, вас не беспокоили? Что? Вы не хотите поменять номер телефона, чтобы вам не звонили, вас не беспокоили? Так ведь лучше будет. А ты что вообще хочешь, я не пойму. А вы кто? Вы кто? Представьтесь. Я представляться не буду, представишься ты потом, понял? А почему я представлюсь? Объясните, пожалуйста. Да потому что не надо звонить сюда больше. А почему? Будь маленький, поумнее. Не, ну я понимаю, но я вам что, разве хамлю, грублю или угрожаю? Я разве вас оскорбляю? Ну не надо, я говорю, я тебе не грублю, ничего пока. Ну вы со мной не надо разговаривать, а я вот с уважением к вам отношусь, а вы так ты прям. Ну вы же меня не знаете, чтобы мне тыкать, правильно? Да мне похер, понял? Вот еще материтесь, вот видите, вы меня уже оскорбляете, а это статья. Я не оскорбляю, я сказал, больше сюда звонить не надо. Я здесь месяца два поживу, я тебя все равно найду. А кто вы, и почему вы мне угрожаете, найдете? А я не угрожаю, я просто с тобой хочу поговорить. Да кто ты угрожает? Кому ты нужен? Нервишки свои надо беречь, дорогой мой. Ну как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня звать Виктор. Виктор, а фамилия имя отчество? Если тебе это интересно. А фамилия имя отчество, скажите, пожалуйста, Виктор. Не надо ничего говорить тебе. И так тебе достаточно. Ну почему? Вы разве боитесь меня? Я не... Я боюсь. Я не кусаюсь, Виктор. Да я тоже не кусаюсь. Замечательно. Может быть, мы придем с вами к консенсусу какому-нибудь? Ну, может быть. Просто давай глупости не делай и не надо звонить. Сам себе лучше сделаешь. Вы участковый, да? Ну, да потом разберемся. Я говорю, лучше для тебя, что ты если бросишь звонить. Не надо. Будь поумнее маленько. А кто вам звонит? Вам часто звонят? Да звонишь только ты. Я звоню? Конечно. А. Вот оно как. Нет, я не звоню. Я вот поговорить сегодня позвонил, у меня хорошее настроение. Да? Ну и дай бог тебе, и живи нормально. Не надо грубить. Тебя просят, не надо звонить. Зачем? Ну хорошо. Вразуми свою головеночку и будь поумнее маленькой. Сейчас же жизнь какая? Жизнь у нас ужасная жизнь. И мы же в России живем. Ну, я тебе и говорю, будь поумнее, маленькая. Хорошо, хорошо, мы будем, конечно, поумнее. Вот, я просто хотел спросить, может быть, там что случилось, может быть, помочь чем-нибудь можем, или еще что-нибудь. Да ничего не надо, если хочешь, я тебе во всем помогу. Да нет, ну вот, вы так фамилию, имя, отчество не сказали, вот как-то получается так странно. Я тебе просто... Говорю, будь маленький поумнее. Ну так я и так умный. Это же просто детская игра, а из-за детской игры вырастет черт знает что, понимаешь? Да понимаете, если ты взрослый... У меня уже два высших образования есть. Два высших образования, куда есть... Ну тем более, ты подумай своей головенкой. Я тебе просто, вот, пока никого нету, я тебе просто звоню, вот, просто от души тебе желаю. Прекрати эту ерунду и все, и будь нормально. Всего хорошего. Все, давай, и тебе всего блага.